«Он ведун», — говорил один. «По глазам узнает, кто виноват, кто нет». «Ах ты мне», — отвечал другой. «Мне никогда нельзя будет ему на глаза показаться. Этим самым ножом я зарезал 5 поляков». 1 июня войско Лжедмитрия приблизилось к столице и остановилось над рекою Москвою. Сначала не знали, где лучше расположиться. Некоторые говорили, что надобно перейти на другую сторону и занять большую дорогу на север, по которой приходят в Москву и ратные люди, и припасы. Это мнение взяло верх, и войско перешло к селу Тайнинскому. Но выбранное место оказалось очень невыгодным, и через несколько дней обнаружилась большая опасность. Некоторые из русских, находившихся при Лжедмитрии, завели сношение с Москвою, ночью бежали в Москву, но были схвачены сторожами и объявили товарищей. Одних из них посадили на кол, другим отрубили головы. Счастливо избавившись от этой опасности, самозванец не хотел более оставаться в Тайнинском. Он думал отрезать Москву от сообщения с севером, а между тем царские войска отрезывали его от юга, перехватывая шедших к нему из Польши купцов и ратных людей. Вот почему решили возвратиться на старое место. Но московское войско стояло на Тверской дороге. Лжедмитрий, разбив его, перешел на Волоколамскую дорогу и выбрал, наконец, удобное место для стана, в Тушине, между двумя реками, Москвою и Всходнюю. Сюда к Ражинскому и товарищам его приехал опять из Москвы от послов королевских пан Домарацкий с приказом выходить из областей московских, но поехал с прежним ответом. Ражинский хотел вступить в Москву после решительной битвы. Царское войско в числе 70 000 стояло на реке Ходынке. Сам царь с двором и отборными полками стоял на Пресне, готовый его поддерживать. Ночью врасплох Ражинский напал на царское войско, захватил весь обоз и гнал бегущих до самой Пресни. Но здесь, подкрепленные полками, высланными царем, бегущие остановились и, в свою очередь, погнали поляков, которые остановились за рекою Химкою. Отсюда опять ударили на русских и, отогнавши их за Ходынку, возвратились в свой тушинский стан, очень довольные, что так кончилось дело, ибо некоторые из них, испуганные поражением у Пресни, прибежав в стан, велели уже запрягать вазы, чтобы бежать дальше границы. Поляки хвалились, что они последние прогнали русских, которые не преследовали их более из-за Ходынки, но признавались, что битва дорого им стоила. Опасаясь нападения, они окопали свой стан, обставили чистоколом, поделали башни и ворота. В половине августа Ражинский прислал к боярам грамоту, требуя переговоров. Бояре отвечали: «Пишите к нам, боярам и ко всем людям московского государства о ссылках, чтобы мы, бояр, дворян и изо всех чинов людей прислали к вам говорить о добром деле. А вы пришлете к нам панов и рыцарских людей. Пишите, чего знающим людям писать не годится. В российском государстве над нами государь наш царь и великий князь Василий Иванович, и мы все единодушным изволением имеем его, как и прежних великих государей, и во всяких делах без его повеления и начинания ссылаться и делать не привыкли. Удивляемся тому, что ты называешь себя человеком доброго рода, а не стыдно тебе, что вы, оставя государя своего Сигизмунда короля и свою землю, назвавши неведомо какого вора царем Дмитрием, у него в подданстве быть и кровь христианскую невинно проливать хотите? Мы тебе ответ даем. То дело будет доброе, как ты, князь Роман Ражинский, со всеми литовскими людьми, поймав того вора, пришлете к государю нашему. А сами немедленно из нашего государства в свою землю выйдете. Вам ведомо, что государь наш с королем литовским помирился и, закрепив мирное постановление, послов и Синдомирского со всеми людьми в Литву отпустил. Между тем Лисовский с казаками действовал особо. Взял Зарайск. Для отнятия у него этого города пришел из Рязани воевода Захар Липунов, но был разбит Лисовским на голову. После этого Лисовский пошел к Коломне, взял ее приступом, разорил, но на дороге к Москве был разбит князьями Куракиным и Лыковым, и Коломна опять была занята на имя Шуйского. Так война велась с переменным счастьем, но для Шуйского впереди не было ничего утешительного. Самозванец укрепился под Москвою. Вопреки договору, заключенному с послами королевскими, ни один поляк не оставил Тушинский стан. Напротив, приходили один за другим новые отряды. Пришел прежде всего Бобровский с гусарской хоругвью, за ним Андрей Млоцкий с двумя хоругвями, гусарскую и казацкую, потом Александр Зборовский. Выламовский привел 1000 добрых ратников. Наконец, около осени пришел Ян Сапега, староста Усвятский, которого имя вместе с именем Лисовского получило такую черную знаменитость в нашей истории. Сапега пришел вопреки королевским листам, разосланным во все пограничные города и к нему особенно. Мстиславский воевода Андрей Сапега прямо признался смоленскому воеводе Шейну, что польскому правительству нет никакой возможности удерживать своих подданных от перехода за границу. «Я тебе настоящую и правдивую речь пишу, что все это делается против воли и заказу его королевской милости. Во всем свете за грехи людские такое своевольство стало, что и усмирить трудно. Не таю от вас и того, что многие люди, подданные его королевской милости, и против самого государя встали, и упорно сопротивляться осмелились. Но Бог милостив, государю нашему на них помог, и они, убегая от королевского войска, идут своею волею в чужие государства, против заказа его королевской милости. Таким образом, победа Сигизмунда над Ракошанами доставила Лжедимитрию новых союзников. Узнав о походе Сапеги, самозванец послал к нему письмо, в котором просил его не грабить по дороге жителей, присягнувших ему Димитрию. Письмо заключается словами: «А как придешь к нашему царскому величеству и наши царские пресветлые очи увидишь, то мы тебя пожалуем своим царским жалованием, тем, чего у тебя и на разуме нет». Но нужнее всех этих подкреплений для самозванца было присутствие Марины в его стане. Узнав, что в исполнении договора Мнишек с дочерью отпущен из Ярославля в Польшу и едет к границе под прикрытием тысячного отряда, самозванец разослал в присягнувшие ему пограничные города приказ литовских послов и литовских людей перенять и в Литву не пропускать, а где их поймают, то тут для них тюрьмы поставить да посажать их в тюрьмы. Но он не удовольствовался этим распоряжением и отправил перехватить их Валавского с полком его. Но полякам, которые уже давно служили Лжедимитрию, почему-то не хотелось, чтобы Марина была у них в стане. Очень вероятно, что, уверенные в самозванстве своего царя, они не хотели силою заставить Мнишка и особенно его дочь признавать вора за настоящего, прежнего Димитрия, и боялись дурных для себя последствий от подобного насилия. Не могли они знать, что Мнишки пожертвуют всем для честолюбия. Как бы то ни было, Валавский, по уверению одного из товарищей своих, с умыслом не нагнал Мнишка. Тогда самозванец отправил Зборовского. Этот, приехавший недавно, хотел прислужиться Лжедимитрию, пошел очень скоро, нагнал Мнишка под Белую, разбил провожавший его московский отряд и воротил Мнишка семейством и послом Олесницким. Гонтевский, отделившись от них за несколько дней перед тем, уехал за границу другою дорогою. Но теперь затруднение состояло в том, что Марина и отец ее не хотели прямо ехать к самозванцу в Тушино, не хотели, безусловно, отдаваться ему в руки. Они приехали прежде в стан к Сапеге и оттуда уже вели переговоры с Лжедимитрием. Говорят, что Мнишек и послы заранее условились, чтобы их захватили из Тушино, и для этого нарочно, против воли приставов, стояли 2 дня на одной станции, все поджидая погони. По другому известию, Марина, увидавши тушинского вора, увидавши, что нет ничего общего между ним и ее прежним мужем, никак не хотела признать его, Для убеждения ее к тому нужно было время и долгие переговоры. Оба эти известия легко согласить. Марина могла заранее знать, что ее переймут посланные из Тушина. Могла быть согласна на это, ибо у нее менее чем у кого-нибудь было причин сомневаться в спасении ее мужа. По крайней мере, она должна была желать убедиться в этом лично, и, убедившись в противном, сначала отказалась признать обманщика своим мужем. Рассказывают, что, подъезжая к Тушину, Марина была чрезвычайно весела, смеялась и пела. Но вот на 18-й миле от стана подъезжает к ее карете молодой польский шляхтич и говорит ей: «Марина Юрьевна, вы веселы и песенки распеваете. Оно бы и следовало вам радоваться, если бы вы нашли в Тушине настоящего своего мужа, но вы найдете совсем другого». Веселость Марины пропала от этих страшных слов, и плач сменил песни. Это нежелание Марины ехать немедленно в Тушино, долгие переговоры с нею и отцом ее были очень вредны для Лжедмитрия, как признается один из поляков, ему служивших, и последовавшее потом согласие Марины и отца ее признать его одним лицом с первым Дмитрием уже не могло изгладить первого вредного впечатления, произведенного их колебанием, хотя самозванец и хлопотал об этом изглажении. Так в одном письме он говорит Марине, чтобы она, находясь в Звенигороде, присутствовала в тамошнем монастыре при торжестве положения мощей. «От этого, — пишет Лжедмитрий, — в Москве может возбудиться к нам большое уважение, ибо вам известно, что прежде противное поведение возбудило к нам ненависть в народе и было причиной того, что мы лишились престола». Мнишек только тогда решился назваться тестем второго самозванца, когда тот дал ему запись, что тотчас по овладении Москвою выдаст ему 300 тысяч рублей и отдаст во владение Северское княжество с 14 городами. А Лесницкий также получил жалованную грамоту на город Белую. 5 сентября в стане Сапеги происходило тайное венчание Марины со вторым Лжедмитрием, совершенное духовником ее, иезуитом, который, разумеется, убедил ее в том, что все позволено для блага Римской Церкви. Последняя не теряла еще совершенно надежды на воскресение Дмитрия, как видно из писем кардинала Боргезе к папскому нунцию в Польше. Сначала он пишет: «Мне кажется маловероятным, чтобы Дмитрий был жив и спасся бегством из своего государства, ибо в таком случае он не явился бы так поздно в Самборе, где, как говорят, он теперь. Потом, если только он жив, то еще можно уладить все дела. Мы отправим письма и сделаем все возможное, чтобы примирить его с польским королем». Далее пишет: «Начинаем верить, что Дмитрий жив, но так как он окружен еретиками, то нет надежды, чтобы он продолжал оставаться при прежнем намерении. Король польский благоразумно замечает, что нельзя полагаться на него во второй раз. Бедствия должны были бы побудить его к оказанию знаков истинного благочестия, но дружба с еретиками обнаруживает, что у него нет этого чувства». В инструкции, написанной кардиналом Боргезе новому нунцию Симонетто, находятся следующие слова: «О делах московских теперь нечего много говорить, потому что надежда обратить это государство к престолу апостольскому исчезла со смертью Дмитрия, хотя и говорят теперь, что он жив. Итак, мне остается сказать вам только то, что когда введется реформа в орден монашеский святого Василия между греками, тогда можно будет со временем воспитать много добрых растений, которые посредством сношений своих с Московию могут сообщить свет истины ее народу. Несмотря на то, что в Риме все еще не переставали колебаться между отчаянием и надеждой и принимать участие в делах самозванца, так в начале 1607 года Боргезе писал, что если Петр Федорович будет признан законным наследником, то Дмитрию не останется надежды поправить свои дела. В ноябре 1607 года надежда воскресла. Боргезе пишет: «Сыновья Сендомирского Палатина, которые находятся здесь, в Риме, сообщили его святейшеству достоверное известие, что Димитрий жив, и что об этом пишет к ним их мать. Горим желанием узнать истину. Потом, в августе 1608 года, пишет: «Димитрий жив, и здесь во мнении многих. Даже самые неверующие теперь не противоречат решительно, как делали прежде. Жаждем удостовериться в его жизни и в его победах». В этом же месяце кардинал пишет: «Если справедливо известие о победе Димитрия, то необходимо должно быть справедливо и то, что он настоящий Димитрий. Польша уже составили для воскресшего Димитрия наказ, как ему действовать для собственной безопасности и для введения унии в московское государство. Составители наказа сочли нужным изложить причины, почему же Димитрий не должен требовать императорского титула. А. Этот титул не достался ему в наследство от предков, следовательно, надобно доказать какое-нибудь новое, им самим приобретенное право. В. Сами русские против этого титула. Что же сказать об иностранцах? С. Его не признает ни один государь христианский, а в посольствах и других делах не надобно подавать повода к новым затруднениям. Д. И о титуле королевском бывали и бывают споры с соседними государями. Что же об императорском? Е. Для принятия этого титула необходимо новое венчание, которого патриарх совершить не может. Нет и курфюрстов для этого необходимых. Но царь может достигнуть желанного через унию. За этим следует, собственно, наставление. Первое. Хорошо, если бы государственные должности и сопряженные с ними преимущества раздавались не по древности рода. Надобно, чтобы доблесть, а не происхождение, получала награду. Это было бы для вельмож побуждением к верной службе, а также и к унии. Однако при этом должно смотреть, чтобы не возникли раздоры между старыми и новыми сенаторами. Не худо бы это распоряжение отложить до унии, а тут раздавать высшие должности в виде вознаграждения более приверженным к ней, чтобы сам государь вследствие унии получил титул царский, а думные его сановники – титул сенаторский, то есть чтобы все это проистекало от папы. Должна обещать и другие преимущества, чтобы скорее склонить к делу Божию. Второе. Постоянное присутствие при особе царской духовенства и бояр влечет за собой измены, происки и опасность для государя. Пусть остаются в домах своих и ждут приказа, когда явиться. А вместо них его величеству иметь советниками мужей зрелых и доблестных, как для суда, так и для дел государственных. Пусть он беседует преимущественно с теми из них, от которых зависит спокойствие государства и любовь народная государю, не оставляя совершенно и прочих, но попеременно, имея при себе то тех, то других. Притом беспрестанные угощения бояр и думных людей, долгое пребывание с ними влекут за собой утрату времени, опасности, ненужные издержки, порождают неудовольствие и, вероятно, были причиной нынешней трагедии. Однако, надобно иметь в виду и то, чтобы эти бояре вдали от глаза государева не замышляли чего-нибудь опасного. Надобно запретить всякие собрания. Государь должен кушать иногда публично, а иногда в своих покоях, по обычаю других государей. Третье. Недавний пример научает, что его величеству нужны телохранители, которые бы без его ведома, прямо, как до сих пор бывало, никого не пропускали во дворец или где будет государь. Нужно иметь между телохранителями иностранцев, хотя наполовину своими, как для блеска, так и для безопасности. В комнатные служители надобно выбирать с большим вниманием. Телохранители и комнатные служители надобно выбирать таких людей, которых счастье и жизнь зависят от безопасности государя, или, говоря ясно, истинных католиков, если совершится уния.